и тем оправдал свою жизнь на земле. У него прошло немало неудачных пустых сезонов, но чувства ошибки не было, так как новый сезон тянул за собой другой, как линии геологических границ тянули за пределы планшета, отведенного на данное лето. Монголов, это Ченков угадал, всегда неприязненно думал о золоте. О золоте, самородном металле, приобретшем властную силу над миром. Его счастье, что он сухопарый. Геологи, склонные к ожирению, изнашиваются к 40 годам. Они не могут ходить в поле. В их медицинских карточках сложной латынью записано «сердечник». Он может ходить, пока стоишь в строю. Взять бы разведку на лавянном прииске. Кассетерит насквозь знакомый и близкий ему минерал. Золото, черт бы его побрал! Монголов услышал шаги. Кто-то вышел из камеральной палатки. Зашуршал спальный мешок, и по тяжелому дыханию Монголов понял, что это Ченков. Решил, видимо, спать на улице. Будда уже не ходит в поле. Ченков, забравшись в кокуль, спальный мешок из оленьего меха, смотрел на светлое небо, прохладный шар солнца, уже готовившийся к подъему от темных валунов сопок. Комары поодиночке с коротким посадочным писком атаковали лицо. Шумела река, и, как всегда, по ночам слышался стук перекатываемых водой камней. Не хватало лишь шума тайги. Там, где Ченков входил в прославившие его маршруты, всегда была лиственничная тайга. Ченков с трудом выбрался из тесного куколя и раздул еще тлевший костер. Под мешком у Ченкова лежал полушубок. Он вытащил его и надел прямо на тело. Монголов из палатки видел неподвижную фигуру у бледного света костра. Он знал, что Ченков не заметит его, и долго смотрел на освещенное восходом чугунное лицо главного инженера. Пожалуй, сейчас Монголов понял, за что Ченков получил прозвище «Будда». Но он не знал, что Будда в сей миг чувствует себя полным сил, честолюбия и веры в успех молодым человеком, и что громоздкое расплывшееся за последние годы тело не мешает ему, что он глубоко и ровно вдыхает дым костра, горький запах горящий на западе тундры, запах сырости и слегка плесени, сложный и тонкий аромат территории. Пригревшись под полушубком, Ченков задремал. Он очнулся, когда послышались шаги, и в следующий миг увидел у костра согнувшегося под рюкзаком парня. Парень в упор рассматривал Ченкова. У того мелькнула сонная еще мысль, видение, что это он сам и есть, что время вдруг вернулось, и у костра стоит горный инженер Ченков. Видение исчезло. Перед костром стоял усталый парень с лицом опухшим от комаров. «Вы Баклаков?» «Да». «Садитесь». Ченков окончательно стряхнул сон. Теперь уже он в упор разглядывал Баклакова, скинувшего рюкзак. Лицо у Баклакова было некрасиво, нос уточкой, лицо деревенского простяги парня. «Устали?» «Нормально», — с недоумением сказал Баклаков. Вопрос по экспедиционной этике был неприличным. «Что-либо интересное?» «Нормально», — повторил Баклаков. Как всегда, после комариного дня его слегка лихорадило. Он хотел чая, хотел спать и сильно робел. За весну он успел наслышаться всяких историй о новом главном инженере. Знаменитость. «Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15-20?» «Можно сделать», — сказал Баклаков и снова не удержался. «Нормально». «Нормально его выполнить невозможно. Маршрут по гранитным массивам с большим количеством образцов для анализа. К реке Ватап, через нее и далее в Кетунгское Нагорье –